Пройдет еще несколько дней, ты и нас вздумаешь бить? Девочке такая приемная мать не нужна, ведь она у тебя грязью зарастет с головой. Бао Юй в это время стучал палкой по порогу и кричал. Эти старухи на редкость бессердечны, не умеют заботиться о девочках, а только обижают их. О, всемогущее небо, как быть? «Как быть?» — воскликнула Цинвэнь. «Выгнать их всех! Здесь такие не нужны!» Женщина не знала, куда деваться от стыда, и не произносила ни слова. Был слышен только плач Фан Гуань. Девочка была одета в розовую кофту и зеленые штаны. Черные, как смоль, волосы ее, собранные в пучок на затылке, вздрагивали от каждого всхлипывания. Плакала она, как настоящая плакальщица на похоронах. «Барышня Ин-Ин превратилась в истерзанную хуннян», — улыбнулась Ше Юэ, глядя на Фан Гуань. «Нужно сейчас же переодеть ее и попудрить, иначе на кого она похожа?» Цэн Вэнь наклонила голову Фан Гуань, вымыла ее, вытерла насухо полотенцем, сложила волосы узелком, а затем велела ей одеться и прийти к ней. Вскоре явилась женщина из кухни и сообщила. «Ужин готов. Прикажете подавать?» Девочка-служанка побежала спросить Сижень. «За этой ссорой даже не заметили, как время пролетело», — виновато улыбаясь, произнесла Сижень. «Сколько раз били часы? Видимо, они испортились». «Придется снова нести чинить», — сказала Цинвэнь. Она взглянула на часы и добавила, «Пожалуй, можно немного подождать». Девочка скрылась. Откровенно говоря, Фан Гуань за баловство следовало бы побить не раз, а два раза, — сказала между тем Ше Юэ. Вот вчера она начала забавляться с серьгами и сломала их. Тем временем служанки накрыли на стол, и тотчас же женщина принесла короб с ужином. Цинь Вэнь и Ше Юэ заглянули в короб и увидели в нем 4 блюда с холодными яствами. «Бао Юй уже поправился, а ему еще не дают жидкой горячей пищи», — воскликнула Цинь Вэнь. «До каких же пор будут подавать эту рисовую кашу да маринованные овощи?» Расставив закуски, она вновь заглянула в короб, и там оказалась небольшая чашка супа из ростков бамбука с ветчиной. Цинвэнь торопливо вынула чашку и поставила перед Бао Юем. Бао Юй взял суп, отпил несколько глотков и воскликнул. «Замечательный суп!» «Сколько же дней вы не видели мясной пищи?» — засмеялись служанки. «Неужели так проголодались?» Бао Юй снова поднес чашку ко рту и стал дуть. Но, заметив, что Фан Гуань стоит рядом, он протянул ей чашку. «Учись прислуживать. Нечего целыми днями баловаться да спать. Остуди мне суп, только смотри, не напусти туда слюны». Фан Гуань приняла чашку и стала дуть. Все обошлось благополучно. Приемная мать девочки, тоже подававшая ужин и сейчас стоявшая за дверьми, при первых же словах Бао Юя вбежала в комнату и, почтительно улыбаясь, промолвила. «Она ведь неопытная, господин. Того и гляди, разобьет чашку. Дайте я для вас остужу». Она протянула руки, чтобы взять у Фан Гуань чашку. «Вон отсюда!» — закричала на нее Цинвэнь. «Пусть разобьет, но остудить суп тебе все равно никто не позволит. Зачем тебя сюда принесло? Или тебе делать нечего?» Затем она обрушилась на девочек-служанках. «Вы что, ослепли? Если она не знает, как нужно себя вести, расскажите ей». «Мы говорили ей, чтобы она уходила. Она слышать ничего не хотела, а нам попадает», — оправдывались служанки и набросились на старуху. «Ну что, теперь поверила? Ведь мы предупреждали, что тебе не разрешается за версту приближаться к тем местам, куда мы ходим. Зачем ты пришла, куда не дозволено?» Да еще дала волю рукам,